Над камином висел какой-то пейзаж. Наверняка тоже недешевая копия местного польского классика жанра. Возле камина лежала медвежья шкура. Не имитация, реальная шкура. И это почему-то произвело на Владимира более сильное впечатление, чем все остальное. Может быть, потому что на фоне всей этой роскоши шкура выглядела немного неуместно и угрожающе, что ли. Это все из-за освещения. Похоже, электричества нет. Только свечи везде горят. Неровно и тускло. Потому, видимо, всякая дурь в голову и лезет. Мужчина поспешил отвернуться. Посмотрел вопросительно на служанку. Она в ответ мазнула по нему все тем же совершенно пустым рыбьим взглядом. «Покжекай тутай!» — бросила тетка и куда-то пошла. Как робот. Будто марионетка, кому передвигает конечности невидимый манипулятор. Только шла она по паркету совершенно бесшумно. «Что она сказала?» — полушепотом поинтересовалась у Владимира Настя. «Понятия не имею», — признался он, хотя снова смутно уловил смысл, вроде «будьте тут». «Тут так тут». Владимир, подумав, уселся на один из диванов, скинув свою сумку на пол. Девушка устроилась на краешке, старалась держаться рядом с ним. Владимир посмотрел на нее устало. «Нет, оно опять же верно. Незнакомое место, непонятно чего ждать. Он, в принципе, был за, что женщин надо защищать. Просто это Настя и еще Юля, они такие какие-то слишком незаметные, тихие». Владимир предпочел бы более яркую женскую компанию. Но прогонять девушку он не стал. Просто отвернулся и наблюдал за остальными. Кира оглядывалась, как маленькая девчонка в магазине игрушек, с восторгом и легкой опаской, будто не верила, что все кругом настоящее. Ее брат, всю дорогу не выпускающий из рук фотоаппарат, уже выстраивал кадр с камином. Вита стояла спокойно, но казалась слишком напряженной. Похоже, она не верит, что все же повезло, и тут, возможно, им помогут. Если бы еще и покормили. Алексей рассматривал мебель с истинным восхищением, даже с благоговением. Он робко коснулся спинки одного из кресел, провел нежно пальцами по обивке. «Потрясающе!» — поделился он. «Ручная работа. Где-то начало XIX века, похоже». «Серьезно?» Саша тут же оказался рядом с ним. «Настоящее? И все еще не развалилось?» «Такое не развалится», — гордо отозвался Алексей. «Тем более мебель явно недавно реставрировали. Это прямо в стиле Жакоб, хотя, конечно, мастер, скорее всего, был немцем. Вернее, австрийцем». «Ты в этом разбираешься почище всякого гида», — заметила Светлана с легкой улыбкой. «У меня отец был краснодеревщиком», — признался Леха. «Сам я тоже мастерить умею, но...» «Не так, конечно. Моя мебель проще. Ширпотреб». «Себе или людям?» — вдруг заинтересовался Владимир. «Цех свой», — коротко пояснил ему молодой человек. «А вообще, не зря я, похоже, прокатился с вами. Может, стоит заняться вот такими дорогими заказами? Под антиквариат? Тоже ручной работой?» «Я спец по рекламе и маркетингу», — усмехнулась суховато Вита. «Обращайся, если что». «Забавно», — заметила Настя, нервно хохотнув. «Вы уже бизнес планировали». «Что еще делать-то?» — пожал Владимир плечами. «Контакты оставь потом, Леха. Моя маман любитель всего такого. Будет тебе клиент». «Посмотрим», — неопределенно отозвался мебельщик. Он все еще задумчиво осматривал кресло, будто уже мысленно разбирал, как оно сделано. «Долго еще?» — Владимир знал, что ему никто не ответит, но ждать надоело. «Интереснее узнать, кого или чего мы ждем», — заметил Дмитрий Иванович. «Хозяина наверняка», — решил Саша. Это прозвучало у него как-то особенно, будто местный хозяин некто неординарный, но прямо Дракула собственной персоной. Пусть воевода вроде бы не из этих мест. Но, честно говоря, Владимир этого парня понимал. В таких декорациях невольно вырисовывался весьма внушительный портрет этого самого хозяина. Наверняка высокий и мощный в плечах, будто настоящий воин, обязательно темноволосый и кудрявый. И патлы должны красиво спадать на воротник. Лицо строгое и бледное, глаза зато горящие и черные, как угли. Можно представить этого человека в камзоле, расшитом золотом, в белой атласной рубахе. Обязательно с жабо и сапоги, высокие, блестящие, со шпорами. Владимир невольно улыбнулся. Вообще он редко так фантазировал. Но тут явно все располагает. И как-то становится неуютно, хотя это все, конечно, чушь. Пару минут группа еще маялась в тишине, не зная, чем заняться и о чем поговорить. Все слишком устали и перенервничали. Но вот, наконец, на лестнице послышались шаги, быстрые и довольно легкие. Владимир про себя отметил, что наличие этого звука радует его по определению. Та тетка ходила как-то слишком тихо. Если бы появился еще какой-то такой чересчур тихий, Владимир бы, наверное, начал нервничать. В холл спускался мужчина. В его внешнем виде не было практически ничего от фантазии Владимира. Ну, разве что хозяин все же оказался брюнетом. А так, владелец этого дома был таким, кажется, это называют «жилистый». Понятно, худой, где-то с Владимира ростом, но мужик явно себя держит в форме. Нет того разворота плеч и массивности воина, скорее, это атлет. Хозяин замка был одет в темно-коричневые мягкие брюки, прямые и чуть свободные. Рубаха на нем и правда была светлой, только без всяких там жабо. Простой вырез и чуть заметный воротник стойка. Темные волосы были подстрижены немного старомодно, просто чтобы не мешали. Лицо хозяина бледновато, скулы острые, вообще черты какие-то резкие. Но нет этого неприятного выражения аристократической надменности. Глаза темные, живые. Подойдя ближе к группе туристов, местный пан успел каким-то чудом рассмотреть каждого. Первым он глянул на Леху, как-то будто на равного соперника, с неким немым признанием и уважением. Потом учтиво кивнул профессору, также Зоя, только еще чуть улыбнулся, буквально уголками губ. На миг встретился глазами с Саньком, чисто по-мужски, с явным удовольствием окинул взглядом Свету, Виту и Киру. В этом Владимир его понимал. Хозяин снова чуть улыбнулся дружелюбно Кириллу, заметив его технику. Равнодушно глянул на самого Владимира, мазнул взглядом по примостившейся рядом Насте. И вот что удивило больше всего, так это внимание к Юле. Владелец дома встретился с ней взглядом. Как-то особенно. Как смотрят на ту, что понравилось. Значительно. Девушка чуть смутилась и опустила голову. Хозяин выбрал себе место так, чтобы видеть всю группу, и чуть вопросительно произнес: «Добрый вечер!»